Ответив такой же глумливой усмешкой, Ки поднес стакан ко рту, сделал большой глоток, почувствовал, как его охватило отвращение. «Да что, диетическое?» Ответом ему был гнусный смех, словно душа умирающего выскользнула во тьму. В кишке можно было купить и продать все, что угодно. Ки так и делал. Он шел на... Правда, он этого не заметил. Во время своего рассказа он то и дело кидал в рот таблетки и теперь безнадежно торчал. Пробормотав заключительные слова, он свалился на песок и захрапел. Не он один выводил мелодичные полуночные арии. Храп и сопение оглашали тихую ночь. День выдался долгий и трудный, но, чу, к храпу примешалось какое-то раскатье. Билл неохотно последовал за ней и ускорил шаги только тогда, когда услышал ее выстрелы. Она стояла, широко расставив ноги, из дула бластера поднимался дымок. «Промазала», — недовольно сказала она, — «оно удрало».